У третьего стола в гордом одиночестве катал шары человек в белой рубашке и голубой куртке с закатанными рукавами. У него была темная шевелюра с залысинами и пронзительные карие глаза. Хотя он играл сам с собой, шары он закатывал вслух. «Шестой в угол!» — возвестил он и ударил. Шестой полетел в угловую лузу, а шар-биток остановился в дюйме от тринадцатого шара. «Тринадцатого в середину!» — снова возвестил Фрэнк. «Фрэнк Абельсон!» — осведомился Клинк. «Он самый! Не говорите под руку! Тринадцатого в середину!» Абельсон, взмахнув кием, уложил в лузу тринадцатый шар. Шар, которым он бил, ударился о борт и подкатился к восьмому. «Восьмой в...» «Прервитесь на минутку, Абельсон», — сказал Клинк. Абельсон оторвал взгляд от стола. «Это кто тут распоряжается?» «Полиция». Абельсон подошел к стойке, взял мел и стал мелить конец кия. «А я-то все жду, когда вы ко мне подойдете», — сказал он. «Я все слышу, даже когда играю». Он подошел к столу, присел от борта, прикидывая линию удара. «Восьмого в угол», — наконец сказал он, прицелился и ударил. Восьмой полетел в дальнюю лузу. «Почему вы решили, что мы пришли именно к вам?» «Из-за Анни, угадал?» «Да». «Нетрудно угадать. Я ведь гулял с ней. Вот вы ко мне и пришли. Что вы хотите узнать?» «Для начала, где вы находились в тот вечер, когда ее убили?» «А когда это случилось?» — спросил Абельсон. «Одиннадцатого в угол». Прицелился и ударил. «Вечером 10 июня». «Это какой день? Понедельник? Вторник?» «Понедельник». «Черт, так сразу и не вспомнишь». «Четвертого в середину». Он ударил и снова стал мелить кий. «На прошлой неделе», — уточнил Клинк. «На прошлой?» «Сейчас, сейчас. Пятого туда же». Он еще раз окинул взглядом позицию. «Нет, в угол, а, впрочем, в середину». «Ставлю доллар, не попадете», — сказал Карелла. «С младенцами не спорим», — огрызнулся Абельсон и ударил. Пятый шар исчез в боковой лузе. «Видали?» «Вы часто играете?» «Случается. Неплохо у вас выходит». «Не жалуемся. Дуплет в середину». «Так как насчет вечера 10 июня?» «Думаю», — сообщил Абельсон. Он ударил, но шар не попал в лузу. «Черт!» — сказал он. «Портите мне игру». «Виноват», — сказал Карелла. «Однако же расскажите, где вы были 10 июня». «Я был занят». «Чем?» «Сейчас вспомню». «Вспомнил». «И что вы делали?» «Не все ли равно? Я был далеко от этого магазина». «Так что же вы делали?» Абельсон понизил голос. «Вам тоже перепадает?» «Вы про долю Хевелинда?» «Да». «Не цента». «А, — сказал Абельсон, — дела. Тот вечер у вас шла игра?» «Это в каком смысле?» «Нам все известно, не бойтесь», — сказал Клинк. «Ну, если так. Да, играли по маленькой. Я даже немножко выиграл». «Сколько же?» «Да сотен пять. Неплохо, верно? Я имею в виду, когда играешь по маленькой». «Неплохо. Не забудьте только включить выигрыш в декларацию о доходах». «Обязательно. Я человек честный и с законом не спорю». «Когда вы пришли сюда в тот вечер?» «Около восьми». «А ушли?» «Часа в два ночи». «И все время пробыли здесь?» «Да, я очень азартный». «Значит, вас здесь видели?» «Конечно». «И Финк видел?» «И Финк, и другие ребята». «Вы хорошо знали Анни?» «Неплохо. Мы с ней встречались, было дело». Абельсон растерянно заморгал. «Алиби-то проверять будете?» «Всему свое время. А что значит «неплохо знали»?» «Да как вам сказать? Спали с ней?» «Ну и вопросики вы задаете». «Хотелось бы получить ответ», — сказал Карелла. «Зачем это вам?» «Мы очень любопытные. Вас не затруднит ответить, да или нет?» «Да», — Фрэнк Абельсон кивнул головой. «Но знаете, ребята, для вас нет ничего святого, включая чужую личную жизнь». «А не была у кого-нибудь на содержании?» «Вы шутите?» «Нет, серьезно». «Ничего об этом не знаю. Она мне нравилась, симпатяга». «Где вы познакомились?» «В бильярдной. Здорово, да?» «Она играла в бильярд. Лихая была девица. Отчаянная. Приходит она как-то в бильярдную, но не в эту, а к Микки. Микки знаете?» «Ну вот, приходит туда как-то вечером в платье с вот таким вырезом. Берет себе стол и начинает сажать шар за шаром, словно всю жизнь только этим и занималась. Всякий раз, когда она наклонялась, чтобы ударить, у ребят в комнате глаза на лоб лезли. Было на что смотреть. Мне она нравилась». «Она никогда не рассказывала вам о человеке по фамилии Фелпс?» «Нет. А кто это?» «Вы знали, что она в разводе?» «Да. Я часто заходил за ней и видел ее дочку, Монику. Симпатичная малышка. Я ей приносил то одно, то другое. Шоколад там. Как-то раз куклу. Моника прелесть». «Жениться на Анне не думали?» «Она мне нравилась, но не настолько», — сказал Абельсон. «Анне когда-нибудь говорила, что у нее есть враги?» «Нет». «Что она кого-то боится?» «Нет». «Когда вы видели ее в последний раз?» «На похоронах. Я не мог не пойти». «Живую, когда в последний раз видели?» «Недели две назад». «Погодите, это было 1 июня. Кто-то еще сказал, вот, мол, уже июнь наступил, в субботу вечером. Она упоминала о каком-то письме?» «Нет». «Вы после этого ей звонили?» «Да, раза два или три». «В этих разговорах она тоже не упоминала о письме?» «Вроде нет». «После 6 июня вы говорили с ней по телефону?» — спросил Клинк. «Кажется, говорил. О письме речи не было?» «Нет». «Вы знаете человека по имени Артур Кордис?» «Нет». «А человека по имени Джейми?» «Тоже нет. Погодите, Джейми, а фамилия как?» «Фамилии не знаем». «Я знаю нескольких Джимми, но Джейми никто из них себя не называет». «Нет, Джейми не знаю». «Так вы будете проверять мое алиби?» «Обязательно», — сказал Карелла. «Когда вы виделись в последний раз, Аня не выглядела напуганной. Никто не угрожал ей, не приставал ни с чем». «Она мне ничего такого не говорила и выглядела как обычно. Мы неплохо повеселились. Потрясающая была девица, доложу я вам. Если бы вы только видели, как она играла в бильярд. Нет, серьезно, лучше любого мужчины. Кроме меня, конечно. Первоклассно играла. От такой с ума сойти можно запросто». «У вас нет никаких предположений, кто бы мог убить ее, мистер Абельсон?» «Нет. Поднять руку на такую бабу. Кто мог решиться на такое? Жуткое дело. А мне она нравилась, очень даже нравилась». «Большое спасибо, Абельсон», — в один голос произнесли Карелла и Клинк и направились к будке, где лысый Финн считал деньги. «Абельсон играл здесь в прошлый понедельник?» — спросил Клинк. «Играл. В кости». «С какого времени и до какого?» «Пришел, кажется, в 8:30, а ушел сильно за полночь. А точнее, часа в 2, может, в 3. И все это время он отсюда не выходил?» «Нет, он же азартный, как не знаю кто. Выиграл чуть не 1500. Когда вы спросили про него, я решил, что вас интересуют кости. Он проторчал тут весь вечер. Слушайте, а может, вы еще передумаете?» «Кто-нибудь может подтвердить, что он пробыл здесь весь вечер?» 100 человек». «Кто именно?» «Спросите там, за 4-м столом». Клинк отправился к 4-му столу. «Может, мы договоримся?» — предложил Финк Карелле. «Я понимаю, что надо быть честным, но не настолько же». «Буду с вами совершенно откровенным», — сказал Карелла. «Я такой же мошенник, как и все другие полицейские. Но меня ждут барыши покрупнее. Мне некогда размениваться по мелочам». «Вот оно что», — удовлетворенно произнес Финк. «Сразу бы так и сказали. А то я было заподозрил неладное. Полицейский и не требует свою долю. Тут что-то не так. Послушайте, почему бы вам не прислать сюда парня, которому бешеные деньги ни к чему? А то очень хлопотно перевоплотить игру в другое место». «И правда хлопотно». «Хорошо, что вы меня понимаете. Надо мной тоже кое-кто есть, серьезные люди. Подыскали бы мне полицейского без больших амбиций, а?» «Я подумаю», — сказал Карелла. «Но пока никаких игр». «Спасибо», — голос Финка звучал вполне искренне. «Огромное вам спасибо». К будочке подошел Клинк. «Все совпадает», — сказал он. «Абельсон чист, как стеклышко».